Глава четвертая. Предводитель. Субботним днем Билли Бак сгребал остатки прошлогоднего сена и маленькими вилами перекидывал его через проволочный забор. Подкормить не шибко-то голодную скотину. Высоко в небе висели белые облачка, похожие на дым от пушек. Мартовский ветер гнал их на восток. Слышно было, как он свистит в зарослях на вершинах холмов, но в долину, где расположилась ферма, не проникало ни дуновения. Маленький мальчик Джоди вышел из дома, жуя толстый ломоть хлеба с маслом, увидел Билли за работой и потопал к нему, бессовестно шаркая башмаками, и именно так ему запретили ходить, чтобы не стирать подметки. С черного кипариса в воздух взлетела стая белых голубей, покружила немного вокруг дерева и снова села. Молодая черепаховая кошка выскочила из-под крыльца барака, промчалась на затекших лапах по траве, развернулась и побежала обратно. Джоди поднял с земли камень и хотел кинуть его в кошку, но та успела скрыться под крыльцом. Тогда он бросил камень в кипарис, заставив голубей пуститься в очередной круговой полет. Подойдя к опустевшей площадке на месте стога, Джоди перегнулся через колючую проволоку. «Что, совсем ничего не осталось?» — спросил он Билли. Тот прекратил старательно сгребать сено, воткнул вилы в землю, снял черную шляпу и пригладил волосы. Что осталось, то за зиму напрочь оцерело. Он снова надел шляпу и потер сухие шершавые ладони. «Мышей, наверное, полно», — предположил Джоди. «Завались», — кивнул Билли. «Кишмя кишат». «Можно я устрою на них охоту? Собак кликну». «А чего бы и нет», — сказал Билли Бак и приподнял полные вилы сырого сена. Из него тут же выскочили три серые мышки и поспешно зарылись обратно. Джоди удовлетворенно вздохнул. «Этим жирным, наглым мышам скоро придет конец. Они обречены. 8 месяцев вредители безнаказанно жили и плодились в стоге сена. Все им было нипочем — кошки, мышеловки, отрава, даже сам Джоди. От такой привольной жизни они совсем разжирели и обнаглели. Но час расправы был уже близок». Билли бросил взгляд на вершины холмов вокруг фермы. «Только сперва попроси разрешения у отца». «А где он? Прямо сейчас и спрошу». «Сразу после обеда поехал на горное ранчо. Скоро вернется». Джоди привалился к заборному столбу. «Да ему-то какая разница?» Билли вернулся к работе и зловеще проговорил. «Все равно лучше спросить. Ты ведь его знаешь». Джоди знал. Отец Карл Тифлин требовал, чтобы у него спрашивали разрешение на все, что делалось на его ферме, будь то важное дело или пустяковое. Джоди стал сползать по столбу, пока не очутился на земле. Он посмотрел на маленькое облачко пушечного дыма в небе. «А сегодня будет дождь, Билли?» «Как знать. Такой ветер и тучи может принести, если посильнее задует». «Только бы дождь не пошел, пока я не переубиваю всех мышей, черт их подери!» Джоди тайком покосился через плечо на Билли. заметил ли тот, что он ругается совсем как взрослый. Но Билли молча работал и даже бровью не повел. Мальчик отвернулся и посмотрел на склон холма, по которому спускалась дорога к внешнему миру. Весь холм купался в мартовском солнце, а среди зарослей полыни уже зацвели серебряный чертополох, синий люпин и несколько алых маков. Посреди склона Джоди приметил котыша, черного пса, который пытался раскопать беличью нору. Он рыл и рыл, старательно выбрасывая промеж задних лап комья земли. С усердием, достойным лучшего применения и противоречащим известному факту. Ни одному псу еще не удалось поймать белку таким образом. И тут, на глазах у Джоди, котыш внезапно замер, попятился от норы и поднял голову к расщелине в горе, откуда выходила дорога. Джоди проследил за его взглядом и увидел на фоне бледного неба силуэт отца верхом на лошади. Карл Тифлин стал спускаться по дороге к дому, и в руке у него был белый конверт. Мальчик вскочил на ноги. «Письмо пришло!» Он бросился к дому. Письмо наверняка станут читать вслух, а такое нельзя пропустить. Джоди ворвался в дом раньше отца и услышал, как тот спешился во дворе. Скрипнуло кожаное седло, потом Карл шлепнул лошадь по крупу и отправил в конюшню, где Билли должен был расседлать ее и напоить водой. Джоди влетел на кухню. «Нам письмо!» Мать подняла голову от кастрюли с бобами. «И где же оно?» «У папы. Я сам видел у него в руке». На кухню вошел отец, и мама тут же спросила. «От кого письмо, Карл?» Тот нахмурился. «Откуда ты узнал, что пришло письмо?» Она кивнула на сына. «Да вот, мистер Большой Нос доложил». Джоди смутился и покраснел. Отец окинул его недовольным взглядом. «И впрямь Большой Нос. В чужие дела лезет, а своего дела не знает». Миссис Тифлин немного смягчилась. «Так у него и дел сейчас немного. Ну, от кого письмо?» Карл все еще хмурился. «Ничего, я ему подкину работенку. Если будет лезть, куда не просят». Он протянул жене запечатанный конверт. «От твоего отца вроде». Миссис Тифлин вынула шпильку из пучка, вскрыла конверт и сосредоточенно поджала губы. Джоди увидел, как ее глаза забегали туда-сюда по строчкам. «Он пишет, что приедет в субботу и немного у нас погостит». «Так ведь сегодня уже суббота. Видать, письмо запоздало». Она посмотрела на штамп. «Позавчера отправлено. Должно было прийти вчера». Миссис Тифлин вопросительно посмотрела на мужа, и вдруг ее лицо потемнело от гнева. «Что это за взгляд такой? Интересно мне знать. Отец не часто у нас бывает». Карл отвел глаза, не выдержав ее напора. Почти всегда он был строг с женой, но в те редкие минуты, когда она теряла самообладание, Карл не мог ей противостоять. «Что это с тобой?» — повторила она свой вопрос. В его голосе послышались те же виноватые нотки, что так часто звучали в голосе Джоди. да опять слушать его росказни, проронил Карл. И что тут такого? Ты сам любишь поговорить. Так-то да, но он все время толдычит про одно и то же. Про индейцев радостно вскрикнул Джоди. Истории про индейцев и переезд на запад. Карл в ярости повернулся к сыну. «А ну, живо отсюда, мистер Большой Нос! Вон, вон!» Джоди поплелся к двери и тихо-тихо прикрыл ее за собой. Под кухонным окном его пристыженные глаза вдруг приметили камешек диковинной формы. Настолько диковины, что Джоди тут же присел, подобрал его с крыльца и стал вертеть в руках. Сквозь открытое кухонное окно долетали отчетливые голоса. «А вообще Джоди прав», — сказал отец. «У твоего отца все разговоры об индейцах до переезда на запад. Историю про украденных лошадей я 1000 раз слышал, не меньше». А он все толдычит и толдычит, одно и то же, ни словечко в рассказе не поменяет. Миссис Тифлин ответила настолько изменившимся тоном, что Джоди оторвался от своей диковинки и поднял глаза к окну. Мама говорила тихо и ласково, пытаясь донести свою мысль. Джоди сразу представил себе, как изменилось ее лицо. «А ты на это по-другому посмотри, Карл. Ты только подумай, какое это было важное событие в жизни моего отца. Он провел целый караван с востока на западное побережье, а вместе с этим путешествием кончилась и его жизнь. Дело было важное, да недолгое. Послушай, — продолжала она, — ведь у него это как будто на роду написано было. А только все кончилось, так у него больше ничего не осталось, кроме как думать об этом, да рассказывать остальным. Будь западнее побережье, еще запад, он бы и туда пошел, сам мне говорил. Но они уперлись в океан. Он живет у самого океана, там, где им пришлось остановиться. Она застала Карла врасплох. Он сразу подался чарам ее мягкого голоса. «Да я сам видел, как он часами на океан глазеет». И вдруг тон Карла ожесточился. «А потом идет в клуб Подкова в Пасифик Гроув и рассказывает людям, как индейцы угоняли лошадей». Мама снова попыталась его усмирить. «Что ж, у него в жизни больше ничего нет. Будь с ним поласковее и делай вид, будто слушаешь». Карл не выдержал и отвернулся. «Ну, если уж совсем разойдется, я всегда могу пойти в барак и посидеть с Билли». Раздосадованно пробурчал он, вышел из дома и громко хлопнул за собой дверью. Джоди побежал делать свои дела. Он безразлично швырнул зерно курицам, даже ни одну не вспугнув, собрал яйца и натащил в дом дров, да так затейливо выложил поленья, что за 2 захода наполнил ящик доверху. Мама тем временем закончила с бобами. Она разворошила уголья в печке и обмахнула плиту индюшачьим крылом. Джоди украдкой поглядывал на нее. Сменила она гнев на милость или еще нет? «А он сегодня приедет?» — осторожно спросил Джоди. «Написал, что да. Можно я схожу на дорогу и встречу его?» Миссис Тифлин захлопнула плитку. «К Конечно, он будет рад. Тогда я прямо сейчас побегу. Снаружи Джоди пронзительно свистнул собак. «Пошли на холм!» — скомандовал он им. Псы замахали хвостами и бросились вперед. У полыни вдоль дороги выросли нежные молодые листочки. Джоди сорвал несколько и растер ладонями так, что воздух наполнился острым запахом дикой травы. Вдруг, почуяв кролика, собаки нырнули с дороги в кусты. Джоди понял, что больше их не увидит. Не сумев поймать кролика, они, пристыженные, вернутся домой. Джоди медленно побрел в гору. Когда он дошел до расщелины, через которую проходила дорога, на него налетел сильный ветер, взъерожил ему волосы и растрепал рубашку. Джоди посмотрел вниз на холмики и невысокие горные кряжи, за которыми начиналась огромная зеленая долина Салинас. На ней раскинулся и сверкал окнами большой белый город. В нескольких метрах от Джоди на раскидистом дубе собрался вороний конгресс. От галдящих без умолку птиц дерево почернело. Взгляд Джоди немного поблуждал по округе и двинулся вниз по гужевой дороге, потом ненадолго потерял ее за вершиной холма и снова нашел, уже по другую сторону. Вот на этом-то участке Джоди и разглядел повозку, запряженную гнедой лошадью. Она медленно ползла по дороге и вскоре скрылась за холмом. Джоди сел на землю и стал следить за вершиной холма, на которой вот-вот должна была показаться повозка. Среди горных кряжей пел летний ветер, а по небу на восток летели белые клубы пушечного дыма. Наконец повозка появилась на вершине и тут же остановилась. Человек в черном спустился на землю и подошел к лошади. Хоть до них было еще очень далеко, Джоди понял. Дедушка отстегнул мартингал, потому что старая коляча клевала носом и не могла держать голову. Лошадь пошла дальше, а старик медленно зашагал по дороге рядом с ней. Джоди с радостным воплем бросился им навстречу. В зарослях полыни зашныряли белки, а дикая утка покрутила хвостом, разбежалась по гребню холма и заскользила по воздуху вниз, точно планер. Джоди бежал и старался при каждом шаге наступать посередине своей тени, так что в конце концов поскользнулся на круглом камешке и упал. Наконец, за плавным поворотом дороги впереди показались дедушка и его повозка. Джоди резко сбавил шаг. «Негоже взрослому человеку так носиться!» И с достоинством зашагал навстречу деду. Мальчик одолел поворот. Дедушка медленно помахал ему шляпой и крикнул. «Надо ж, внучок, прибежал меня встречать!» Джоди бочком приблизился к деду и зашагал с ним в ногу, расправив плечи и чуть-чуть шаркая по земле. «Да, сэр, мы только сегодня ваше письмо получили». «Должно было вчера прийти», — сказал дедушка. «Запоздало, видать. Как твои родители?» «Хорошо, сэр». Он помедлил и робко спросил. Пойдемте со мной на мышиную охоту, сэр. На мышиную охоту? Дедушка хохотнул. Вот до чего докатилось молодое поколение. Охотиться на мышей. Я и раньше знал, что вы послабее нашего брата будете. Но за мышами бегать — это уж ни в какие ворота. Нет, сэр, это просто игра. Сток сена кончился, вот я и хочу погонять мышей, которые там за зиму наплодились. Собак натравлю. А вы можете посмотреть или немножко постучать палкой сена, если хотите. Строгим, веселым взглядом дед окинул его с ног до головы. «Понятно. Стал быть, вы их пока не едите. До этого еще не дошло, слава богу». «Их собаки едят, сэр», — пояснил Джоди. «Конечно, на индейцев охотиться совсем другое дело». «Совсем другое? А как же?» «Хотя, когда на индейцев стали охотиться солдаты, вышла та же мышиная охота. Они отстреливали даже малых деток и сжигали вигвамы». Они одолели подъем и стали спускаться в долину. Солнце больше не жарило им плечи. «А ты вырос, — сказал дедушка, — на добрый дюйм, если не больше». «Больше! — похвастался Джоди. — Мама ставит отметки на косяке. Я уже с дня благодарения больше, чем на дюйм вымахал». Глубоким грудным голосом дед проговорил. «Может, ты пьешь слишком много воды? Вот и растешь, как на дрожжах. Главное, чтоб тесто из тебя не получилось». «Ну да ничего. Это мы скоро увидим». Джоди покосился на старика. Обижаться на него или нет? Однако в проницательных голубых глазах дедушки не было ни малейшего желания задеть или поставить на место. «Можем заколоть свинью», — предложил Джоди. «Вот еще глупости какие! Ни за что не позволю! Время пока не пришло, и ты это прекрасно знаешь. Нечего меня подмасливать!» «Сэр! А помните Райли, большого хряка?» «Как не помнить?» «Ну так вот, Райли проел в стоге большую дыру, и все сено на него свалилось. Сдох он». «Свиньи так делают. Клим волю дать!» — кивнул дедушка. «Райли был хорошей свиньей, сэр, ну, для Борова. Я иногда на нем катался, и он не возражал». Со стороны дома донесся звук хлопнувшей двери. Они посмотрели туда и увидели на крыльце маму Джоди, приветственно машущую им фартуком. А потом из конюшни показался и Карл Тифлин. Он тоже шел к дому встречать гостя. К тому времени солнце скрылась за холмами. Голубоватый дымок из трубы висел над розовеющей долиной плоскими слоями. Ветер, наигравшись, бросил белые облачка пушечного дыма, и теперь они неподвижно висели в небе. Вышедший из барака Билли Бак поставил на землю тазик с мыльной водой. Из глубокого уважения к деду он даже решил побриться посреди недели. Тот, в свою очередь, говорил, что Билли — один из немногих людей нового поколения, которые еще не размякли душой и телом. Хотя Билли было уже за 40, дедушка по-прежнему считал его юнцом. Когда Джоди и дед подошли к дому, Все трое уже поджидали их у ворот. Карл сказал: «Здравствуйте, сэр, мы вас ждали». Миссис Стифлин поцеловала отца в бородатую щеку и замерла, пока тот гладил ее по плечу здоровой ручищей. Билли важно пожал ему руку, пряча ухмылку под густыми усами цвета соломы. «Пойду заведу вашу лошадь в конюшню», — сказал он деду. Старик проводил его взглядом и, обернувшись ко всем остальным, в тысячный раз сказал: «Славный малый! Я знал его отца, старика Бака, по прозвищу Мулей Хвост. Уж не знаю, с какой стати его так прозвали. Может, потому что он был погонщиком мулов». Миссис Стифлин развернулась и повела всех к дому. «Надолго вы, папа? В письме-то забыли написать». «Да сам не знаю. Собирался 2 недельки погостить. Но ты ж меня знаешь. Я всегда раньше уезжаю, чем задумал».